Я была наверху, когда глянула наружу, но луна светила так ярко, что я вполне отчетливо различила следы двух маленьких ножек, которые шли от входной двери и поворачивали за угол восточного крыла. Не помню, как, оказавшись внизу, я рывком открыла эту огромную тяжелую дверь и, набросив на голову подол вместо платка, выбежала наружу. Я обогнула восточный угол, и там черная тень упала на снег. Но когда я снова вышла на лунный свет, то снова увидела маленькие следы на снегу, ведущие к холмам. Было очень холодно, так холодно, что мороз чуть не сдирал кожу с лица, когда я бежала, но я продолжала бежать, плача от мысли, как должно быть, моя бедная дорогая малышка замерзла и напугана. Уже показались два астролиста, когда я увидела пастуха, спускавшегося с холма. Он нес на руках что-то завернутое в его шотландский плед. Пастух окликнул меня и спросил, не потеряла ли я дитя, а я не могла ни слова сказать от слез. Он поднес ее ко мне, и я увидела мое дитя, мою крошку, лежавшую неподвижно на его руках, всю белую и замерзшую, словно мертвую. Он сказал мне, что был в горах, собирал своих овец, пока еще не ударил ночной мороз, и что под астролистами, черными отметинами на склоне холма, где на милю вокруг не было больше ни кусточка, нашел мою маленькую леди, мою овечку, мою королеву, мою ненаглядную, холодную и недвижную, в ужасном, навеянном морозом сне. О, радости слезы! Она снова в моих объятиях. Я не позволила пастуху нести девочку дальше, а подхватила ее прямо в пледе на руки и прижала к своей теплой шее и сердцу, чувствуя, как жизнь потихоньку возвращается в ее маленькое нежное тельце. Но когда мы добрались до залы, она еще была без чувств, а я так запыхалась, что потеряла дар речи. Мы вошли через кухонную дверь. «Принесите грелку с углями», — сказала я, понесла малышку наверх в детскую и стала раздевать ее возле огня, который поддерживала Бесси. Я называла мою маленькую овечечку самыми нежными и забавными именами, какие только могла придумать, хотя почти ничего не видела от слез. И, наконец, о, наконец-то, она открыла свои большие голубые глаза. Тогда я положила ее в теплую постель и отослала Дороти вниз, сказать мисс Фернивал, что все хорошо. И я решила сидеть рядом с моей родненькой всю ночь. Она погрузилась в тихий сон, едва прелестная ее головка коснулась подушки, и я дежурила возле нее до самого рассвета, пока она не проснулась, светлая и ясная. Так, по крайней мере, мне поначалу показалось, и, мои дорогие, так мне и сейчас кажется». По ее словам, она давеча подумала, что ей надо пойти к Дороти, поскольку обе леди спали, и в гостиной было очень скучно. Пошла через западный коридор и увидела, как за высоким окном тихо, непрерывно падает снег. И ей захотелось посмотреть, как он ложится на землю. Такой белый, красивый, так что она направилась в большую залу, и там, подойдя к окну, увидела, как он, светлый и мягкий, лежит на аллее. И когда она там стояла, она увидела маленькую девочку, не такую взрослую, как она сама, но такую чудесную, сказала моя дорогая. И эта маленькая девочка кивнула мне, чтобы я вышла к ней, и, ой, она была такой милой, такой чудесной, что я не могла не выйти. И затем эта маленькая девочка взяла ее за руку, и они, ступая рядышком, обогнули восточный угол. «Ты маленькая нехорошая девочка и рассказываешь мне всякие небылицы», — сказала я. «Чтобы твоя добрая мамочка, которая на небесах и которая никогда в жизни не рассказывала небылиц, чтобы она сказала своей маленькой Розамонд, если бы услышала эти небылицы?» А я уверена, что она слышит. «Но я ведь действительно Эстер», — завздыхал мой ребенок. «Действительно говорю правду». «И слышать подобного не желаю», — сказала я очень сурово. «Я нашла тебя по следам на снегу, и там были только твои следы. А если бы с тобой рука об руку шла на холм какая-то маленькая девочка, то как ты думаешь, были бы ее следы рядом с твоими или нет?» «Но что же я могу поделать, дорогая Эстер», — сказала она, плача, — «если их не было? Я ни разу не посмотрела на ее ноги, но она крепко взяла меня за руку своей маленькой ручкой, и ее ручка была очень-очень холодной. Она повела меня вверх по тропинке, прямо к астролистам, и там я увидела какую-то леди, которая плакала и рыдала, но когда она увидела меня, то перестала рыдать и улыбнулась очень гордо, как королева, и посадила меня себе на колени, принялась баюкать. И это все, Эстер, но это правда. И моя дорогая мамочка знает это, плача, сказала она. Тогда я решила, что у ребенка жар, и сделала вид, что верю ей, когда она стала повторять свой рассказ снова и снова. Наконец Дороти постучала в дверь, она принесла завтрак для мисс Розамонт и сказала мне, что старые леди внизу в столовой, и что они хотят поговорить со мной. Они обе заходили в детскую спальню минувшим вечером, но мисс Розамонт уже спала, так что они только посмотрели на нее и ни о чем меня не спросили. «Я разберусь с этим», — мысленно решила я, пока шла по Северной галерее. «И все же», — подумала я, набравшись смелости, — «это по их вине я чуть ее не потеряла». И это их самих надо винить за то, что они позволили ей ускользнуть тихо и незаметно. Так что я смело явилась в столовую и рассказала всю эту историю. Я обращалась к мисс Фернивал, крича ей в самое ухо, но как я только упомянула маленькую девочку на снегу, которая звала и просила нашу малышку выйти, и заманила к величественной и прекрасной леди возле астралистов, мисс Фернивал вскинула руки, свои старые, иссохшие руки, и громко воскликнула: «О, Боже, прости меня, смилуйся!» Миссис Старк схватила ее и, как мне показалось, довольно грубо, но леди Фернивал не обратила на нее внимания и заговорила со мной в ужасной тревоге и в то же время требовательно: «Эстер, не пускайте ее к этому ребенку, он погубит ее, это злое дитя, скажите ей, что это недобрый, скверный ребенок!» Тогда миссис Старк стала поспешно выпроваживать меня из комнаты, да я и сама была рада покинуть ее. Но мисс Фернивал все продолжала вскрикивать: «О, смилуйся! Неужели ты никогда не простишь меня? Ведь это было так давно!» После этого мне было очень не по себе. Я больше не осмеливалась оставлять мисс Розамонт без присмотра ни днем, ни ночью, из страха, что она снова может ускользнуть, увидев что-нибудь эдакое, а больше из-за того, что мисс Фернивал, как я решила, сошла с ума, если судить по странному обхождению с нею домашних, и я боялась, как бы с моей маленькой не повторилось что-нибудь подобное. В семье такое, знаете ли, случается». И лютая стужа не отступала все это время. И если ночь была более ветренная, чем обычно, то между порывами ветра мы слышали, как старый лорд играет на большом органе. Но был ли то старый лорд или нет, куда бы ни шла мисс Розамонт, я следовала за ней, потому что моя любовь к ней, милой беззащитной сиротке, была сильнее страха перед теми мощными и ужасными звуками. Кроме того, от меня ведь зависело, чтобы малышка оставалась веселой и жизнерадостной, как и подобало ее возрасту. Так что мы вместе играли и вместе гуляли, и тут, и там, и повсюду, поскольку я больше не смела хотя бы на минуту отвлечься от нее в этом большом и запутанном доме. И так случилось, что однажды днем, незадолго до Рождества, мы вместе играли в бильярд в большой зале. Не то чтобы мы знали, как играть, но ей нравилось катать своими прелестными ручками гладкие шары из слоновой кости. А мне нравилось все, что бы она ни сделала. Потихоньку, незаметно для нас, внутри стемнело, хотя снаружи было еще светло, и я подумала, что надо отвезти ее назад в детскую, как вдруг она закричала: «Смотри, Эстер, смотри, там в снегу моя бедная маленькая девочка». Я обернулась к длинным узким окнам и вправду увидела маленькую девочку меньше моей мисс Розамонт, одетую слишком легко для такого лютого вечернего мороза. Она плакала и стучала в оконные стекла, будто хотела войти. Казалось, она стонет и всхлипывает, и мисс Розамонт не вытерпела и бросилась открывать двери. Но тут вдруг загремел орган, да так громко и грозно, что меня аж затрясло. Но еще пуще затрясло, когда я сообразила, что... Хотя в морозном воздухе стояла гробовая тишина, я не слышала ни малейшего звука, не слышала, как маленькие ручки колотили по стеклу, при том, что ребенок-призрак бил изо всех сил, стонал и плакал. Не знаю, в тот ли самый момент я все это сообразила, потому что звук большого органа поверг меня в ужас, но зато точно знаю, что я поймала мисс Розамонт, не дав ей открыть входную дверь и крепко держа, потому что она сопротивлялась и визжала. Потащила ее прочь на большую ярко освещенную кухню, где Дороти и Агнеса пекли пирог с мясом. «Что случилось с моим золотцем?» — воскликнула Дороти, когда я внесла мисс Розамонд, которая так всхлипывала, будто у нее сердце было готово разорваться. «Она не дает мне открыть дверь для маленькой девочки, и девочка умрет, если она будет всю ночь там в горах. Жестокая, нехорошая Эстер», — выговаривала она, колотя меня кулачками. «Но будь даже ее удары сильнее, боли я бы все равно не почувствовала, потому что в этот момент заметила, как на лице Дороти отобразился смертельный ужас, от которого во мне самой застыла кровь. «Быстро захлопни заднюю дверь на кухню и хорошенько запри», — сказала она Агнессе. Больше Дороти не произнесла ни слова, дала мне изюму и миндаля, чтобы утешить мисс Розамонд, но малышка даже не притронулась к угощению, а все рыдала по маленькой девочке, которая осталась там в снегу. Я была счастлива, когда от слез ее сморил сон. Я тихонько вернулась на кухню и сказала Дороти о том, что решила сделать. «Я отвезу мою дорогую леди в мой отчий дом, в Эпплтуэйте, где мы жили хоть и скромно, но в тиши и спокойствии». Я сказала, что и так сполна напугана игрой старого лорда на органе, а теперь еще этот маленький стенающий ребенок в таких нарядах, каких не может быть ни у одного ребенка в нашей округе. И это дитя бьется и барабанит в стекла, чтобы войти, но при этом не слышно ни голоса, ни стука, а на правом плече его темнеет рана. Теперь говорила я, когда увидела все собственными глазами, и Розамонд узнала призрак, чуть не навлекший на нее смерть. В чем Дороти могла убедиться? Я больше этого не вынесу. Я видела, как Дороти раз или два менялась в лице. Когда я умолкла, она сказала, что я едва ли могу взять с собой мисс Розамонд, поскольку она находится на попечении у милорда, а у меня нет на нее прав. Потом она спросила, брошу ли я столь любимое мною дитя из-за каких-то там звуков и видений, которые не причиняют мне никакого вреда и к которым здесь все давным-давно привыкли. Меня все колотило, и я заявила сгоряча, что ей-то хорошо рассуждать, коль скоро она знает причину всех этих видений и шумов и даже имела, возможно, какое-то отношение к ребенку-призраку, когда тот был жив. И ее это так задело, что она, наконец, рассказала мне все, что знала. И после я ой как пожалела, что это услышала, поскольку мне стало еще страшнее, чем раньше». Она сказала, что слышала эту историю, может, правдивую, а может и нет, от стариков-соседей, которые были еще живы, когда она первый раз вышла замуж, и когда люди еще порой захаживали в господский дом, пока он не приобрел в округе дурную славу. Старый лорд был отцом мисс Фернивал, или мисс Грейс, как звала ее Дороти, потому что мисс Мод была старше и по праву звалась мисс Фернивал. Старого лорда просто распирала от гордыни. Такого гордеца белый свет еще не видывал, и дочери пошли в него. Никто не годился им в женихи, хотя выбор у них был предостаточный, потому как в свое время они были необыкновенными красавицами, в чем я сама убедилась по их портретам, висевшим в парадной гостиной. Но, как гласит старая пословица, «не закидывай головы, споткнешься». Обе эти надменные красавицы влюбились в одного человека, а он был всего-то, навсего иностранным музыкантом, которого их отец взял из Лондона, чтобы исполнять вместе с ним музыку в барском доме. Потому как на следующем месте, после гордыни, у лорда стояла музыка. Он мог играть чуть ли не на каждом инструменте, о котором только слышал, и странно, что музыка не делала его мягче. Он оставался свирепым и мрачным стариком и, как говорили, разбил своей жестокостью сердце бедной жены. По музыке он просто сходил с ума и готов был платить за нее любые деньги. Вот он и привез этого чужестранца, который играл так прекрасно, что, говорят, даже птицы на деревьях смолкали, чтобы его послушать». И постепенно этот иностранный джентльмен настолько охмурил старого лорда, что тому ничего не было нужно, только чтобы его музыкант приезжал сюда каждый год. Он-то и привез большой орган из Голландии и установил его в зале, где тот и стоит сейчас. Он научил старого лорда играть на нем, но много-много раз, когда лорд только и думал, что о чудесном органе и расчудесной музыке, этот загадочный иностранец разгуливал по лесам с одной из юных леди. Сегодня с мисс Мод, завтра с мисс Грейс. Мисс Мод взяла верх и выиграла приз. Уж такой, какой был. Они поженились втайне от всех. И до того, как он нанес свой очередной ежегодный визит, она разрешилась девочкой на ферме в вересковых пустошах. Между тем, ее отец и мисс Грейс думали, что она уехала в Донкастер на скачки. Но хотя мисс Мод стала женой и матерью, она ни на каплю не смягчилась. Осталась такой же надменной и резкой, как и прежде. Может, даже более того, потому что она ревновала к мисс Грейс, за которой ее иностранный муж ухаживал, чтобы, как он объяснял жене, запутать след. Но мисс Грейс одержала победу над мисс Мод, и мисс Мод становилась все лютее и лютее с обоими, и с мужем, и с сестрой, и первой, которому было куда как просто избавиться от всего, что ему не по нраву, скрывшись в чужих странах, уехал в то лето на месяц раньше обычного и чуть ли не пригрозил, что больше никогда не вернется». Тем временем девочка оставалась на ферме, и ее мать обычно седлала лошадь и пускалась бешеным галопом по холмам, чтобы по меньшей мере раз в неделю увидеть свое дитя, потому что когда она любила, так любила, а когда ненавидела, так ненавидела. А старый лорд все играл и играл на своем органе, и слугам казалось, что нежная музыка смягчила его ужасный нрав, о котором, по словам Дороти, рассказывали ужасные истории». К тому же он дряхлел и ходил с костылем. Сын же его, отец теперешнего лорда Фернивала, был с армией в Америке, а другой в море, так что мисс Мод вела себя в общем, как ей хотелось, и с каждым днем она и мисс Грейс становились все холодней и нетерпимее друг к другу, и под конец чуть ли не перестали разговаривать между собой, разве что лишь когда старый лорд был рядом». Иностранный музыкант снова приехал на следующее лето, но это было в последний раз, поскольку они устроили ему такую жизнь своей ревностью и страстями, что он устал от них и уехал, и больше о нем не было ни слуху, ни духу. И мисс Мод, которая все хотела законно оформить свой брак, когда умрет ее отец, осталась теперь как брошенная жена, о замужестве которой никто не знал, с ребенком, которого она не осмеливалась назвать своим, хотя любила его без памяти, да еще вынужденная жить с отцом, которого боялась, и с сестрой, которую ненавидела. Когда миновало следующее лето, а загадочный иностранец так и не приехал, обе они, мисс Мод и мисс Грейс, скисли и помрачнели, и вид у них был страдальческий, хотя выглядели они еще краше, чем прежде». Но постепенно мисс Мод стала светлеть, поскольку ее отец все дряхлел и дряхлел, и уже почти ничего, кроме музыки, у него не осталось, а она и мисс Грейс жили, в общем, раздельно, у каждой своя комната, у мисс Грейс в западном крыле, у мисс Мод в восточном. Это те самые комнаты, что теперь закрыты. Вот почему она подумала, что может взять к себе малышку, и никому не стоит об этом знать, кроме тех, кто не посмеет проболтаться, или кто обязан был считать, что это ребенок, как она сказала, дочка одного крестьянина, к которой она привязалась. «Все это, — сказала Дороти, — было довольно хорошо известно, но о том, что приключилось дальше, никто не знает, кроме мисс Грейс и миссис Старк, которая уже тогда была ее служанкой и гораздо большей подругой, чем родная сестра». Но по случайно оброненным словам слуги поняли, что мисс Мод взяла верх над мисс Грейс, раскрыв ей глаза на то, что все время, пока загадочный иностранец морочил той голову притворной любовью, он был ее мужем, и с того дня навсегда поблекли краски на лице мисс Грейс. И много раз от нее слышали, что рано или поздно она отомстит, а миссис Старк полагалась постоянно шпионить возле комнат в восточном крыле. В одну ужасную ночь, сразу после наступления Нового года, когда снег лежал толстым покровом, а с неба все падали и падали хлопья, да так обильно, что могли ослепить любого, оказавшегося в пути или окрест, в одну из таких ночей раздались какие-то дикие крики, и, перекрывая их, страшные слова и проклятия старого лорда, и плач маленького ребенка, и гордый, и непокорный голос разъяренной женщины, и звук удара, а затем мертвая тишина, и вопли, и стенания, постепенно затихшие в отдалении, там, где холмы. Затем старый лорд созвал всех своих слуг и сказал им в самых чудовищных выражениях, что его дочь опозорила себя, и он вышвырнул ее за дверь вместе с ребенком, и если кто-нибудь окажет ей помощь, предоставит кров или пищу, то он клянется, что такой человек никогда не попадет на небеса. И все это время возле него стояла мисс Грейс, белая и недвижная, как камень, и когда он закончил, она вздохнула с глубоким облегчением, как будто говоря, что сделала свое дело, и цель ее достигнута. Но старый лорд больше никогда не прикасался к органу, и не прошло года, как он умер, и чему удивляться? Наутро после той дикой и страшной ночи пастухи, спускавшиеся с гор, наткнулись на мисс Мод. Совсем безумная, она сидела, улыбаясь под астролистами, и нянчила мертвого ребенка, у которого на правом плече была ужасная отметина. «Но убила малютку не это», — сказала Дороти, — «а мороз и стужа. У каждого зверя была нора, у каждой скотины хлев, а мать и дитя без крова блуждали по горам. Теперь ты знаешь все, но интересно, убавился ли твой страх?» «Мне было еще страшнее, чем прежде, но я сказала, что не боюсь. Ничего я так не желала, как навеки убежать из этого ужасного дома вместе с мисс Розамунд. Только я бы ее не оставила и не осмелилась бы взять с собой. Но ой-ой, как следила за ней и охраняла ее. Мы крепко-накрепко запирали двери и ставни за час до наступления темноты и даже раньше, боясь опоздать хоть на 5 минут». Но моя маленькая леди все равно слышала, как плачет и стонет неведомая девочка, и что бы мы ни говорили, что бы мы ни делали, она все равно хотела пойти к ней и пустить в дом, укрыв от жестокого ветра и снега. Все это время я, насколько могла, держалась подальше от мисс Фернивал и миссис Старк, потому что боялась, я знала, что от них, с их серыми, застывшими лицами и рассеянным взглядом, обращенным в мрачное прошлое, ничего хорошего ждать не приходится. Но даже и в страхе своем я вроде как испытывала жалость, по крайней мере, к мисс Фернивал. Едва ли глаза тех, кто канул в преисподнюю, выражали большее отчаяние, чем ее глаза. Под конец я даже стала сочувствовать ей, такой молчаливой, что каждое слово надо было вытаскивать из нее силой, так сочувствовать, что начала молиться за нее, и я научила мисс Розамонд молиться за одну особу, совершившую смертный грех. Но часто, дойдя до этих слов, она настораживалась, вставала с колен и говорила: «Я слышу, как плачет и жалуется моя маленькая девочка, ей очень плохо, о, давай пустим ее к нам, иначе она умрет». Однажды поздним вечером, уже после 1 января, когда в долгой зиме наметился, как я надеялась, перелом, в западной гостиной 3 раза прозвонил колокол, а это означало, что меня вызывают. Я не могла оставить мисс Розамонд одну, хотя она и спала, потому что старый лорд играл на сей раз еще неистовей, чем обычно, и я опасалась, как бы моя дорогая не проснулась и не услышала ребенка-призрака. Увидеть его она не могла, потому что на такой случай я накрепко закрывала ставни. Поэтому я взяла ее с постели, накинула верхнюю одежду, оказавшуюся под рукой, и отнесла вниз в гостиную, где 2 леди сидели, как обычно, над своим гобеленом. Когда я вошла, они подняли на меня глаза, и миссис Старк изумленно спросила, зачем это я взяла мисс Розамонд из теплой постели и принесла сюда. Я начала шепотом, потому что боялась, что без меня ее будет выманивать из дому тот безумный ребенок в снегу. Но она оборвала меня, бросив взгляд на мисс Фернивал, и сказала, что мисс Фернивал хочет, чтобы я переделала одну вещь, которую она сделала неправильно, и что сами они не могут распороть, так как плохо видят. Так что я положила мою душечку на диван и присела на табурет, ожесточившись против них и с опаской прислушиваясь к завываниям ветра. Мисс Розамунд спала под эти звуки, несмотря на то, что ветер не стихал, и мисс Фернивал не обронила ни слова и ни разу не подняла головы, когда от его порывов дребезжали стекла. Вдруг она встала в полный рост и воздела руку, как будто призывая нас слушать. «Я слышу голоса», — сказала она, — «я слышу ужасные крики, это голос моего отца». И в этот момент моя ненаглядная проснулась с внезапным испугом и вскрикнула. «Моя маленькая девочка плачет, ой, как плачет!» Она попыталась вскочить, чтобы идти к ней, однако ноги ее запутались в одеяле, и я поймала ее, но от того, что она слышала звуки, которые до нас не долетали, по телу у меня побежали мурашки. Звуки эти возникли через минуту-другую, окрепли и заполнили наши уши. Теперь мы услышали голоса и крики, а вовсе не зимний ветер, бушевавший окрест. Миссис Старк глянула на меня, я на нее, и мы не осмелились слову сказать. Внезапно мисс Фернивал направилась к двери, вышла в прихожую, миновала западный коридор и открыла дверь в большую залу. Миссис Старк последовала за ней, и я не осмелилась остаться, хотя мое сердце прямо замирало от страха. Я покрепче обняла свою дорогую и вышла вместе с ними. В зале крики были еще громче, они раздавались из восточного крыла, все ближе и ближе, вот уже по ту сторону запертых дверей, вот уже прямо за ними. Затем я заметила, что большая бронзовая люстра, как будто вся в свечах, хотя в зале был сумрак, и что в большом очаге яркий огонь, хотя он не давал тепла, и я содрогнулась от ужаса, и еще теснее прижала к себе мое сокровище. Но как только я это сделала, восточная дверь затряслась, и моя крошка вдруг стала вырываться из моих рук и закричала: «Эстер, я должна идти! Там моя маленькая девочка, я слышу ее, она идет сюда, пусти меня, Эстер!» Изо всех сил я держала ее, держала одной своей волей. Если бы я умерла, мои руки все равно обнимали бы ее, такая решимость была во мне. Мисс Фернивал стояла и слушала, не обращая внимания на мою ненаглядную, а той уже удалось вырваться от меня, и я, встав на колени, едва ее удерживала, обняв за шею обеими руками, а она все стремилась куда-то, все кричала, чтобы ее отпустили, и вдруг восточная дверь с треском распахнулась, как будто от неистового удара». И во всеохватном мистическом свете возникла фигура высокого старика с седыми волосами и мерцающими глазами. С видом омерзения он безжалостно вел перед собой гордую и прекрасную женщину, а за подол ее платья держалась маленькая девочка. «О, Эстер! Эстер!» — воскликнула мисс Розамонд. «Это та самая леди! Леди под астралистами! И моя маленькая девочка с ней! Эстер! Пусти меня к ней, они зовут меня с собой. Я слышу их, слышу, я должна идти». И снова она судорожно забилась, пытаясь высвободиться. Однако я сжимала ее все крепче и крепче, так что уже стала бояться причинить ей боль. Но тут же решила, что лучше уж причиню ей боль, чем отпущу к тем ужасным призракам. Они прошли мимо к входной двери большой залы, за которой в нетерпеливом ожидании жертвы завывал ветер. Но, не дойдя до нее, женщина обернулась к старику, и я увидела, что она на чем-то яростно настаивает, гордая и непреклонная. Затем она дрогнула и в порыве жалости судорожно вскинула руки, чтобы защитить свое дитя, свою малютку от костыля, которым замахнулся старик. А в мисс Розамонд бушевали какие-то силы, превышавшие мои. Она билась в моих руках и всхлипывала, потому что к этому времени была близка к обмороку. «Они хотят, чтобы я пошла с ними в горы. Они зовут меня с собой. О, моя маленькая девочка! Я бы пошла, но злая, жестокая Эстер крепко держит меня». Однако при виде поднятого костыля она лишилась чувств, и я возблагодарила за это Господа. В тот момент, когда высокий старик, волосы его струились, словно от печной тяги, собирался ударить маленького съежившегося ребенка, мисс Фернивал, та самая старая женщина подле меня, воскликнула: «О, Господи! Господи! Спаси, малое невинное дитя!» Но тут я увидела, все мы увидели тень еще одного призрака, выросшего из голубого тумана, который наполнял залу, тень, до сих пор остававшуюся невидимой. Это тоже была леди с беспощадным выражением на лице, в коем смешались ненависть и торжествующее презрение. Она была очень красивая, в белой мягкой шляпе над высокими бровями и с надменным изгибом красных губ. На ней было открытое платье из голубого атласа. Я уже видела ее раньше, она была подобием юной мисс Фернивал. И эти ужасные призраки не остановились, несмотря на страстную мольбу старой мисс Фернивал. Поднятый костыль опустился на правое плечо маленького ребенка, и младшая сестра смотрела на это, твердая, как камень, и невозмутимая. Но тут же тусклые огни и холодное пламя сами по себе исчезли, а мисс Фернивал оказалась лежащей на полу, сраженная параличом. В ту ночь ее перенесли в постель, и больше она уже не встала. Она лежала лицом к стене и тихо бормотала все одно и то же: «Увы, увы, содеянного в юности потом не исправить. содеянного в юности, потом не исправить».